пол бабки. Сто пятьдесят машин народно-хозяйственным грузом груженных, трактора по делам неотложным спешащих, реанимация и пожарная помощь, спецавтотранспорт, Гаргаз и легковушки. На пешеходном переходе асфальт тормозами пашут. А это полбабки дорогу не спеша переходит. Полбабки дорогу переходит.